А вы, ваше величество, отлично знаете, что если кто-то собирается сделать глупость, то уж во всяком случае никак не я. Вы слишком смелы, если решаетесь говорить со мной таким образом. Кто вам дал право на это? Вы сами, ваше величество. О, выслушайте меня. Вы велики, вы могущественны. Весь мир восхищается вами, весь свет преклоняется перед вами, и никто не решится идти наперекор малейшему вашему желанию. Одна только я рискую навлечь на себя ваш гнев, говоря вам то, что никто не осмелится высказать в вашем присутствии. Да, вы правы. Никто не позволит себе такой дерзости, такой наглости. Однако продолжайте. Очевидно, вы считаете, что вам все можно, ваше величество. Я черпаю храбрость в том обожании, которое я питаю к вам, к вашей славе. Я догадалась о ваших намерениях. Я знаю, что вами овладела страсть. Только страсть ли это? Это просто каприз минуты, мимолетное любопытство, я уверена. О, не давайте этой фантазии овладеть вами. Раз вы можете все, то не теряйте власти над собой. Не позволяйте дурным чувствам руководить вами, раз вы достаточно сильны, чтобы не попадать в то, с чем бессильны бороться обыкновенные рядовые люди. Пусть, ваше величество, день радости не превратится из-за вас в длинные годы скорби. Алиса — нежная и невинная девушка. Анрио, бравый солдат, один из преданнейших ваших слуг. Не причиняйте им обоим несчастья, и после того, как вы почтили их своей милостью, не раздавливайте их бременем вашего желания. Отнеситесь с уважением к счастью этих молодых людей, ваше величество. Вы должны, и вы можете сделать это. Но эта женщина в самом деле сошла с ума, буркнул Наполеон, окончательно смущенный. Чтобы дать себе оправиться, он вытащил табакерку и нервно сделал две большие понюшки. Причем мелкая табачная пыль забралась даже в ноздри Екатерине и заставила ее чихнуть. «Будьте здоровы», — машинально сказал он, продолжая нюхать. «Спасибо, и вам того же желаю, ваше величество», — ответила Екатерина. Затем, снова ухватившись за прерванную нить, она взволнованно принялась описывать императору рождение обоих детей. Их детство, протекшее бок о бок в одной колыбели, которой часто приходилось висеть на пушечном лафете, они засыпали убаюкиваемые треском орудийного огня армии Сан-Бремёс, и Анрио держал в руках ружье еще до того, как у него выпали молочные зубы. Алиса, разлученная с ним, снова встретила его во время славной немецкой кампании. Их детская любовь снова воскресла, и после победы свадьба была решена. Разве сам император не обещал, что будет свидетелем на свадьбе молодого офицера, взявшего ему Штеттин с эскадроном кавалеристов? Казалось бы, что только храбрость, отвага должны внушить императору желание покровительствовать счастью этой пары. Да и молодые люди так достойны милости и покровительства императора. Наконец, явившись в этот замок, который они имеют по его доброте, посетив двух преданных слуг, какими являются солдат, с первых дней его славы Лефевр и подруга его юности, жена Лефевра, Наполеон не мог отплатить за гостеприимство бесчестием и горем. Вы, ваше величество, не огорчите вашей старой Сан-Жень. Вы не разобьете жизни этих двух молодых людей, на которых она смотрит, как на родных детей, — закончила Екатерина, бросаясь к ногам императора. «Встаньте, герцогиня. Вас могут застать в этой позе, потому что я жду герцога де Фриуля, и подобное положение могло бы вызвать нежелательные пересуды. Стали бы рассуждать о том, в какой милости я мог бы отказать жене моего старого боевого товарища Лефевра».